Нет, пусть они его простят. Это так гуманно, и чтобы видели благодеяние новых судов. А я-то и не знала. А говорят, это уже давно. И как я вчера узнала, то меня это так поразило, что я тотчас же хотела за вами послать. И потом, коли его простят, то прямо его из суда ко мне обедать. А я созову знакомых, и мы выпьем за новые суды. Я не думаю, чтобы он был опасен. Притом я позову очень много гостей, так что его можно всегда вывести. Ну, если он что-нибудь... А потом он может где-нибудь в другом городе быть, мировым судьей или чем-нибудь, потому что те, которые сами перенесли несчастье, всех лучше судят. А главное, кто ж теперь не в аффекте? Вы, я, все в аффекте. И сколько примеров. Сидит человек, поет романс. Вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил, кого попало, а затем ему все прощают. Я это недавно читала, и все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, все подтверждают. Помилуйте, у меня Лизе в аффекте. Я еще вчера от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффект. Ох, Лизе, меня так огорчает. Я думаю, она совсем помешалась. А зачем она вас позвала? Она вас позвала или вы сами к ней пришли? Да, она звала, и я пойду сейчас к ней. Встал было решительно Алеша. Ах, милый, милый Алексей Федорович, тут-то, может быть, самое главное! Вскрикнула госпожа Хохлакова, вдруг заплакав. Бог видит, что я вам искренне доверяю, Лизе. И это ничего, что она вас тайком от матери позвала, но Ивану Федоровичу, вашему брату, простите меня, я не могу доверить дочь мою с такой легкостью, хотя и продолжаю считать его за самого рыцарского молодого человека. А представьте, он вдруг и был у Лизы, а я этого ничего и не знала. Как? Что? Когда? Ужасно удивился Алеша. Он уж не садился и слушал стоя. Я вам расскажу. Я для этого-то, может быть, вас и позвала, потому что я уж и не знаю, для чего вас позвала. Вот что. Иван Федорович был у меня всего два раза по возвращении своем из Москвы. Первый раз пришел как знакомый сделать визит, а в другой раз, это уже недавно, Катя у меня сидела. Он и зашел, узнав, что она у меня. Я, разумеется, и не претендовала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без того хлопот. Вы понимаете, это дело и ужасная смерть вашего отца. Только вдруг узнаю, что он был опять только не у меня, а у Лизе. Это уже дней 6 тому. Пришел, просидел 5 минут и ушел. А узнал я про это целых 3 дня спустя от Глафиры. Так что это меня вдруг фрапировало. Тотчас призываю Лизе, а она смеется. Он, дескать, думал, что вы спите, и зашел ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и было. Только Лизе, Лизе, о боже, как она меня огорчает. Вообразите, вдруг с ней в одну ночь, это 4 дня тому, сейчас после того, как вы в последний раз были и ушли, вдруг с ней... Ночью припадок. Крик, визг, истерика. Отчего у меня никогда не бывает истерики? Затем на другой день припадок, а потом и на третий день, и вчера, и вот вчера этот аффект. А она мне вдруг кричит: «Я ненавижу Ивана Федоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от дома». Я обомлела при такой неожиданности и возражаю ей: «С какой же стати буду я отказывать такому достойному молодому человеку и притом с такими познаниями и с таким несчастьем? Потому что все-таки все эти истории ведь это несчастье, а не счастье. Не правда ли?» Она вдруг расхохоталась над моими словами и так, знаете, оскорбительно. «Ну, я рада. Думаю, что рассмешила ее». И припадки теперь пройдут, тем более, что я сама хотела отказать Ивану Федоровичу за странные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. Только вдруг сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась на Юлию и, представьте, ударила ее рукой по лицу. Но ведь это монструозно. Я с моими девушками на «вы», и вдруг через час она обнимает и целует у Юлии ноги. Ко мне же прислала сказать, что не придет ко мне вовсе и впредь никогда не хочет ходить. А когда я сама к ней потащилась, то бросилась меня целовать и плакать, и целуя, так и выпихнула вон, ни слова не говоря, так что я так ничего и не узнала. Теперь, милый Алексей Федорович, на вас все мои надежды. И, конечно, судьба всей моей жизни в ваших руках. Я вас просто прошу пойти к Лизе, разузнать у ней все, как вы только один умеете это сделать, и прийти рассказать мне, матери, потому что, вы понимаете, я умру. Я просто умру, если все это будет продолжаться. Или убегу из дома. Я больше не могу. У меня есть терпение, но я могу его лишиться. И тогда будут ужасы. Ах, боже мой, наконец-то, Петр Ильич! — вскрикнула вся вдруг просияв госпожа Хохлакова, завидя входящего Петра Ильича Перхотина. Опоздали! Ну что, садитесь, говорите, решайте судьбу. Ну что же этот адвокат? Куда же вы, Алексей Федорович? Я к Лизе. Ах, да, так вы не забудете, о чем я вас спросила. Тут судьба. Конечно, не забуду, если только можно, но я так опоздал, — пробормотал поскорее, ретируясь, Алеша. Нет, наверное, заходите, а не если можно, иначе я умру, — прокричала вслед ему госпожа Хохлакова, но Алеша уже вышел из комнаты.